ginger blossoms cool. Аладдин и волшебная лампа. По одноименной арабской сказке. Читает Александр Водяной. В одном персидском городе жил когда-то мальчик, которого звали Аладдин. Его отец, бедный портной, умер. Мать должна была прясть хлопок и продавать пряжу, чтобы прокормить себя и сына. Однажды на улице к Аладдину подошел дервиш, странствующий монах. «Видишь высокую гору?» — сказал он. «Там лежит клад, который достанется только мальчику по имени Аладдин». Солнце уже закатилось, когда они подошли к подножию горы. Дервиш развел большой костер и высыпал в него желтоватый порошок. И сейчас же из костра поднялись к небу столбы пламени. «Аладдин, — сказал дервиш, — сейчас я начну читать заклинание, и земля расступится. Смело спустись вниз. Тебе будут грозить разные звери и чудовища, но они упадут мертвые, как только коснутся тебя. Не позволяй дотронуться до тебя старой женщине, иначе ты превратишься в черный камень. В сокровищнице возьми для себя что хочешь, а мне принеси старую медную лампу. Тебя будет охранять вот это кольцо». И он надел на палец Аладдину колечко. Волшебник подбросил в огонь еще порошку и начал читать заклинание. Когда он выкрикнул последнее слово, раздался оглушительный грохот, и земля расступилась. В глубине ямы виднелась лестница. Аладдин спустился вниз. Дойдя до железной двери, он толкнул ее и вошел в комнату, в которой стоял негр в тигровой шкуре. Увидев Аладдина, негр бросился на него. Но как только меч коснулся мальчика, негр упал бездыханный. Аладдин пошел дальше. Он толкнул вторую дверь и замер на месте. Перед ним стоял свирепый лев. Лев прыгнул на Аладдина, но едва его лапа задела мальчика, как зверь упал мертвый. Аладдин открыл третью дверь и услышал страшное шипение. К нему ползли две огромные змеи. Но, коснувшись его, они тут же растянулись, мертвые. В четвертой комнате к нему бросилась маленькая старушка. Аладдин протянул к ней руки. Ему показалось, что это его мать. Но вспомнил, что он может превратиться в камень, и отскочил назад. Аладдин открыл пятую дверь. Перед ним был прекрасный сад, где росли густые деревья и благоухали цветы. Все дорожки сада были усыпаны разноцветными камешками. Они ослепительно сверкали. Аладдин бросился собирать камешки. Он очень любил играть в камешки с мальчишками. Он набрал камней в шапку, за пазуху, и только тогда пошел в сокровищницу. Там лежали груды золота, драгоценностей. Но Аладдин даже не посмотрел на них. Он не знал им цену, потому что никогда их не видел. Мальчик взял только старую медную лампу. С трудом забрался Аладдин по лестнице. «Дядя, протяни мне руку и возьми шапку, а потом вытащи меня. Мне самому не выбраться, я тяжело нагружен». Но колдун хотел получить лампу, а мальчика оставить в подземелье. Он начал упрашивать Аладдина дать ему лампу. Мальчик не соглашался. Он боялся растерять камешки. «Оставайся же в подземелье!» — закричал колдун. И земля сомкнулась над Аладдином. «Дядя, выведи меня отсюда! Я здесь умру!» — в отчаянии стал кричать мальчик. Случайно он потер кольцо. Вдруг земля задрожала, и перед ним вырос страшный джинн. «Ядахнаш, сын Кашкаша, я раб того, кто владеет кольцом. Чего ты хочешь?» Аладдин собрался с духом и произнес: «Подними меня наверх!» И не успел он договорить этих слов, как очутился у своего дома. Он рассказал своей матери все, что с ним было. «Бедное дитя!» — воскликнула мать. «А мне даже нечем тебя покормить! Не горюй, матушка! У меня есть лампа, можно ее продать!» Мать вышла во двор, чтобы почистить лампу мелом. Но как только она начала тереть ее, земля задрожала, и перед нею появился огромный джинн. Мать Аладдина закричала и упала без чувств. Аладдин услышал крик, выбежал во двор. Он поднял лампу, и вдруг раздался громовой голос: «Я Маймун, сын Шамхураша, я раб лампы. Требуй от меня, чего хочешь». Аладдин уже начал привыкать к джиннам и поэтому не испугался. «Принеси нам жареных куриц и еще чего-нибудь хорошего», — приказал он. Через мгновение появился стол, на котором стояли золотые блюда с вкусными кушаниями. Через несколько дней им опять стало нечего есть. Тогда Аладдин взял одно из золотых блюд, пошел на рынок и продал его. С этих пор, как только кончались деньги, Аладдин продавал блюда. Он узнал цену дорогим вещам и понял, что ему досталось огромное богатство. Однажды, когда он был на рынке, мимо проезжала дочь султана, Будур. Тяжко вздыхая, Аладдин побрел домой. «Правду говорят, что прекраснее ее нет девушки на свете. Пусть я умру, если не женюсь на ней». «О, матушка, пойди к султану и попроси его выдать Будур за меня замуж». «Что ты такое говоришь, дитя мое?» — воскликнула старуха. «Тебе, наверное, напекло солнцем голову. Разве слыхано, чтобы сыновья портных женились на дочерях султанов?» Но Аладдин до тех пор упрашивал мать, пока она не устала говорить «нет». Она взяла золотое блюдо наполнила его каменьями, которые сын принес из подземелья, покрыла шелковым платком и пошла ко дворцу. «О, владыка, мой сын шлет тебе подарок и просит отдать ему в жены твою дочь», — сказала она султану и сдернула с блюда платок. Все оторопели. В казне султана не было ни одного такого камня. Но султан решил проверить богатство Аладдина. «Передай твоему сыну, пусть присылает 40 таких блюд, и 40 невольниц, и 40 рабов». Мать передала Аладдину эти слова. Он засмеялся, взял лампу и потер ее. Появился джин. «Мне нужно 40 блюд, 40 невольниц и 40 рабов», — сказал Аладдин. Весь народ сбежался смотреть на невиданное шествие. 40 прекрасных невольниц несли золотые блюда с драгоценностями. Их сопровождали рабы с мечами. А впереди гордо шла мать Аладдина. «О, женщина, я согласен выдать за твоего сына царевну Будур», — сказал султан. «Пусть он явится ко мне. Я хочу его видеть». Узнав от матери, что его хочет видеть сам султан, Аладдин вызвал джина. «Приведи мне 48 белых невольников. Это будет моя свита. И еще, достань мне 1000 динаров и самого лучшего коня». Визири и эмиры встретили Аладдина у ворот и проводили его к султану. «Добро пожаловать тебе, Аладдин», — сказал султан. «Сегодня будет свадьба». «О, владыка», — ответил Аладдин, — «я не выстроил еще для царевны Будур дворца. Подожди немного». Дома Аладдин вызвал джина и приказал ему построить дворец. На следующее утро султан увидел великолепный дворец. В этот же вечер он устроил пышный праздник в честь свадьбы Аладдина и царевны Будур. И Аладдин с женой стали жить в новом дворце. А колдун тем временем, живя у себя в Африке, все время думал, как ему достать из подземелья лампу. Однажды он погадал на песке и узнал, что лампу Аладдин унес из подземелья. Быстро собрался колдун в далекий путь и прибыл в город, где жил Аладдин. Он пошел к меднику и сказал ему: «Сделай мне 10 медных ламп и возьми за них какую хочешь плату, но только поторопись». Дервиш получил 10 новеньких ламп, блестевших как золотые, и пошел ко дворцу, крича: «Кто хочет обменять старые лампы на новые?» Народ ходил за ним толпой и весело смеялся. Аладдина не было дома. Он уехал на охоту. Дома оставалась царевна Будур. Услышав крики торговца, она послала невольницу обменять старую лампу, которая лежала в комнате мужа, на новую. Колдун очень обрадовался. Выехав за город, он потер лампу и перед ним явился джин Маймун. «Перенеси в Африку дворец Аладдина и всех, кто в нем, и поставь в моем саду, и меня тоже перенеси туда», — сказал он. Султан проснулся утром, выглянул в окно и вдруг видит, что дворец исчез. «Где моя дочь? Что вы с ней сделали? Где она?» — закричал он. «Приведите сюда Аладдина, я отрублю ему голову». В это время Аладдин вернулся с охоты. Его схватили и привели к султану. Султан велел отрубить ему голову. Аладдина вывели на улицу, за ним шел палач. Жители города любили Аладдина за доброту и щедрость. Они обступили его и стали кричать и грозить султану. Они послали сказать султану: «Если ты, о султан, не помилуешь Аладдина, то мы опрокинем на тебя твой дворец и перебьем всех, кто в нем находится». Султан велел расковать Аладдина, но приказал ему найти свою дочь Будур. Аладдин не знал, где искать жену. Он вышел из города и сел на берегу реки. Горе давило его. Вдруг он вспомнил о кольце. Аладдин потер его, и явился Дахнаш. «Перенеси мой дворец на прежнее место». «О, господин, только раб лампы может перенести дворец». «Если так, неси меня туда, где находится дворец». «Слушаю и повинуюсь. Закрой глаза и открой глаза», — сказал джин. И Аладдин увидел себя перед своим дворцом. Он взбежал по лестнице и увидел свою жену Будур, которая горько плакала. Она рассказала Аладдину обо всем, что с ней произошло. «А где дервиш хранит волшебную лампу?» — спросил Аладдин. «Он никогда с ней не расстается», — ответила Будур. Тогда Аладдин научил жену, как усыпить дервиша. Она так и сделала. А когда дервиш крепко уснул, Аладдин подкрался к нему и забрал волшебную лампу. Аладдин сейчас же вызвал джина и приказал ему перенести дворец на родину. С этого дня Аладдин долго и счастливо жил во дворце со своей женой и матерью.